Глава первая. Миф о чистом разуме. Представьте, что вы внеземной антрополог. Вас отправили на Землю изучать доминирующий институт производства знаний у вида Homo sapiens. Вы прибываете, проводите наблюдения и докладываете. Вот что вы обнаруживаете. Эта организация называет себя наукой. Ее последователи проходят длительный процесс инициации, так, как правило, десятилетия или более контролируемого обучения, в ходе которого они должны продемонстрировать владение священными текстами общины, освоить ее специализированный язык и внести существенный оригинальный вклад, который затем оценивается на публичном устном экзамене перед комиссией старейшин. Те, кто проходит экзамен, получают новый титул и новую социальную идентичность. Те, кто не проходит, мягко, но недвусмысленно изгоняются в мирский мир непрактикующих. Успешно прошедшие инициацию продолжают работать в жесткой иерархии власти, где престиж распределяется посредством сложной системы оценки коллег, церемониальных наград и накопления почетных грамот, своего рода духовной валюты, которую можно обменять на работу, финансирование и право обучать следующее поколение. На вершине этой иерархии находится небольшое число высших авторитетов, чьи заявления имеют вес, намного превосходящий их продемонстрированную компетентность, и чьи имена ритуально упоминаются при открытии докладов и закрытии лекций. В этом сообществе существуют строгие границы между допустимыми и недопустимыми исследованиями. Некоторые вопросы являются табу, некоторые методы считаются священными. На вызовы основополагающим нарративам отвечают с такой интенсивностью, которая не имеет очевидной связи с эмпирическими аспектами проблемы. Вам, внеземному антропологу, не составило бы труда классифицировать это учреждение, это жречество. В нем есть обряды инициации, священные тексты, иерархия власти, табуированные темы, навязывание ортодоксальности и основополагающая мифология. Единственная необычная особенность заключается в том, что его последователи искренне верят, что ничего из этого не делают. Они считают, что просто следуют имеющимся данным. Я понимаю, что многие читатели, особенно те, кто сами являются учеными, сочтут предыдущие абзацы чем-то средним между раздражением и оскорблением. И это хорошо. Это раздражение информативно. Это ощущение, возникающее, когда высокоточная априорная информация сталкивается с ошибкой прогнозирования. Ваша модель того, что такое наука, рациональная, основанная на доказательствах, свободная от мифологической структуры, только что подверглась сомнению, и это сомнение неприятно именно потому, что априорная информация сильна. Если структура обработки прогнозной информации, на которой основана эта книга, верна, вы должны испытывать именно такое сопротивление. Запомните это. Это станет важным показателем. Позвольте мне внести ясность в то, чего я не утверждаю. Я не говорю, что наука – это просто религия, или что ее утверждение ничем не лучше утверждения астрологии, гомеопатии или любой другой псевдонауки, которая сейчас в моде. Наука обладает механизмами самокоррекции, которые действительно отличают ее от этих предприятий. Систематическая фальсификация, количественное прогнозирование, технологическое применение и, что крайне важно, институционализированное ожидание того, что любое утверждение может быть оспорено любым человеком, имеющим доказательства. Эти механизмы исключительны. Именно благодаря им у нас есть антибиотики, полупроводники и работающая модель звездного нуклеосинтеза. Ничто в этой книге не умаляет их значения. То, что я говорю, в конечном счете, должно быть совершенно неудивительно. Эти великолепные механизмы самокоррекции управляются человеческим мозгом, а человеческий мозг обладает определенными архитектурными особенностями, которые нельзя отключить в рабочее время. В частности, он мыслит метафорами, организует опыт в повествовании и координирует коллективные действия посредством ритуала. Это не дополнительные аксессуары, это структурные особенности машины предсказаний, которая находится между вашими ушами, и их нельзя снять так же, как и саму машину предсказаний. Наука не избегает этих особенностей, она использует их. Вопрос в том, использует ли она их сознательно. История, которую наука рассказывает о себе, и это, несомненно, история, примерно тыняна такова. Когда-то человечество было погрязло в суевериях, мифологии и метафизических спекуляциях. Люди верили, что Земля плоская, что болезни вызываются злыми духами и что звезды управляют их судьбами. Затем, начиная с 17 века, появился новый метод. Внимательно наблюдать, выдвигать гипотезы, проверять и пересматривать. Этот метод – научный метод работал не благодаря какому-то особому гению, а потому что он дисциплинировал себя, обращая внимание на доказательства, а не на авторитет, на измерения, а не на повествование, на мир таким, какой он есть, а не на мир таким, каким мы хотим его видеть.